Настоящая лестница в небо. Я не принимал никаких решений. Мне их кто-то диктовал. Было совершенно ясно, что надо купить самого простого вина, хлеба, сыра, подняться примерно до середины лестницы и сесть на ступени. И знаете, чтобы объяснить это нашей компании, а был у нас человек 8, не понадобилось ни времени, ни лишних слов. А вино, хлеб и сыр продавались в лавочке прямо напротив. Ощущение было необыкновенным. Люди проплывали внизу и не замечали нас. Мы же видели всех и все. И медленно клонилось к закату солнце. Еле слышно пело свою песню «Невидимое, но близкое море». И вся картина выглядела настолько мирной и светлой, настолько божественно совершенной, что мы даже не разговаривали, чтобы не нарушить гармонии. Мы чувствовали себя ангелами, которые затеяли спасти мир, и у них все получилось. Это невероятное чувство. А потом к нам стали подсаживаться прохожие. Сперва осторожно, вежливо, на расстоянии, но места для соблюдения расстояния оставалось меньше и меньше. Сначала мы делились вином и хлебом, потом заметили, что мы в этом смысле не одни. Я не знаю, сколько прошло времени. Нехотя темнело, внизу зажглись огоньки, потянуло прохладным ветром. Я понял, что чудо скоро кончится, и можно уходить. Я поднялся на ноги и увидел улицу, уходящую вдаль. По улице шли люди, мужчины, женщины, дети. Они несли с собой жареных баранов, корзины с фруктами, бутыли и меха с вином. Многие пели. Они шли к нам на лестницу, и не было им числа. Я очень хотел сохранить это видение. Боялся, что оно рассыплется, поэтому мы тихо бочком соскользнули с волшебной лестницы. Никто и не заметил. И молча вернулись на корабль. Мы не разговаривали. Не о чем было. Да и незачем. Бывали у меня в жизни случаи, когда Всевышний вдруг посылал такие подарки. Но эта лестница в небо запомнилась, похоже, навсегда. Однажды даже, находясь на Родосе, совершил попытку это место найти. Не смог. Наверное, не надо. Помню, мы очень хорошо после этого случая жили. Какое-то время. А еще вот что он стал замечать. Ему стало трудно участвовать в беседе. Не в любой, разумеется. А вот когда человек 8-10 приятелей разной степени близости сидят за столом, немного выпили и толкуют о том о сём, разговор идет легкий и ни к чему не обязывающий. Он вдруг понял, что ему сложно в нужный момент вставить свое лыко в строку. Или кого-то перебьет, некрасиво. Или пока собирался, тема уже сменилась, река потекла дальше. А главное, раньше такого никогда не бывало. Он очень органично находился со всеми на одной волне. Размышлял он над этим долго и пришел к неожиданному выводу. Раньше компания уделяла его присутствию больше внимания. Может быть, совсем чуть-чуть, на совершенно неосознанном уровне. Но этого было достаточно для перехвата мяча без напряжения. А сейчас он сидел молча, глядя, как этим мячиком играют другие, и улыбаясь чужим шуткам. Нет-нет, не подумайте, что все его игнорировали. Никто ничего не замечал. Может, это ему одному казалось. Я хожу по Лондону и опять поражаюсь. Сколько раз бывал здесь, а схема его продолжает от меня ускользать. Я не ориентируюсь в нем и запросто могу потеряться. С наслаждением. Ни с одним другим городом у меня такого не происходит. Архитектурное прошлое помогает быстро раскусить загадку его устройства. Будь это сухая прямоугольная геометрия или средневековые концентрические круги с центральной площадью. Лондон устроен совершенно иначе. Улица его слегка изогнута. Не специально, не нарочито. Я не вижу здесь архитектурного замысла. Это что-то изначально живое. Посмотрите на лист растения в микроскоп, и вы поймете, о чем я. Здесь нет одного центра. Что считать центром? Королевский дворец? Здание парламента? Трафальгарскую площадь? А может, Гайд-парк? Архитектура Лондона прекрасно разнообразна при строгом сохранении стиля. Хотел назвать ее имперской, Но это слово сегодня несет в себе мощный негативный заряд. Нет, она королевская.